Неожиданно для себя Петя стал рассказывать о своих новых крымских знакомых, о том, что ему открылось в жизни за последний месяц, и она внимательно слушала. «Здесь, в Крыму, много чудес», — сказал он, — «привыкай. Правда, чудеса быстро кончаются. Чудо первое. У меня хорошие снимки легких. Из санатория я удрал, отпросился сюда, к дикарям, на недельку. Надоело больничное расписание. Чудо второе. Ты. Только предупреждаю, я — чудо, которое не кончается. Не надейся на это. Я тебя теперь ни на секунду не оставлю». «Принято, без возражений», — мгновенно согласился он. «А теперь пойдем побродим. Жара немного спала, я привык много двигаться. В горы, что ли, податься чуть позднее? Сейчас еще жарковато». Они выбрались из палатки под сильный ветер, доносивший и сюда, за 100, а то и больше метров от прибоя, водяную прохладную пыль. Волнение на море к вечеру усилилось. Время пролетело невероятно быстро, солнце уже низко-низко склонилось над Карадагом, и святая гора стояла в густой шапке облаков. Они пошли к поселку мимо множества почти одинаковых палаток, легковых автомашин, образовавших собой целый город с правильными прямыми проходами, со своим узаконенным центром и окраинами. Народу было очень много. Часто из палаток слышалась музыка. На Петю с Олей никто не обращал внимания. Они вошли в поселок. Теперь у буфетов и ларьков вытянулись внушительные очереди. Как обычно, перед вечером люди спешили насытиться. Ветер, дувший с моря, прогнал жаркий день со всеми его тяжкими и нечистыми запахами многолюдности. Было по-настоящему свежо и прохладно. Не переставая дурачиться, то и дело словно ненароком прижимаясь к ней по ходу, украдкой целуя ее то в ухо, то в шею, Петя привел Олю в уютный молодой парк, посаженный всего лишь несколько лет назад и успевший под щедрым крымским солнцем уже пышно разрастись. Не останавливаясь, они прошли к детской площадке и еще издали. Оля услышала тоскливый мелодичный глухой звук, неожиданно вспомнила, что уже слышала его у моря. Сама не зная почему, она вздрогнула и вопросительно взглянула на Петю. «Он», — сказал Петя тихо, с каким-то тайным значением. «Он?» — не сразу решилась переспросить Оля, и зябко поежилась. Но прохладнее стало лишь где-то в груди. Вновь разнесся над парком тоскливый, долго не затухающий звук. «Сейчас увидишь. Ты прости, мы на минутку, у меня тут обязательство одно есть», — сказал Петя, и они сразу же вышли на пустынную предвечерний час детскую площадку, когда-то с довольно вместительным водоемом для лебедей и уток в центре. Вот уже третий год бассейн из-за нехватки воды не наполнялся. Берега его осыпались и поросли какой-то жесткой, как проволока, живучей южной травой. А фантастические сказочные фигуры, украшавшие бассейн, начали потихоньку разваливаться. Оля растерянно скользила глазами по всем этим сказочным существам. Веселые люди, как правило, находящиеся в любом месте, успели поработать и тут. Вместо метлы баба-яга держала в руках пустую бутылку с длинным горлышком, а у сказочной головы богатыря изо рта торчало суковатое полено, должное, очевидно, изображать сигару. Из невысоких зарослей кустарника выбралась и, с трудом шлепая узловатыми, потрескавшимися от зноя и отсутствия воды лапами, направилась прямо к ним большая грязная птица, часто вскрикивая от какого-то тайного возбуждения. Это был лебедь, и Оля почему-то сразу же прониклась к нему острой неприязнью, в то же время несколько успокаиваясь. Звуки, доносившиеся до нее раньше, были всего лишь криками этого существа. «Он, Прошка», — пояснил Петя с оживлением, указывая на безобразного, неприятного, на безводье тяжелого лебедя. «Ну что, правда хорош?» Сжав горло рукой, Оля зажмурилась. Этого не могло быть. Это было невозможно. Но в облике злой птичьей головы проступило нечто знакомое — сходство с Петей. Это было невероятно, но это было так. Оле показалось, что протяни она руку и коснись его лица, она бы наткнулась на скрипящие скользкие перья. «Ну вот, начинаю сходить с ума», — подумала она, стараясь не выдать себя и оставаться спокойной. «Я слишком все близко принимаю. Нельзя так. У Пети сейчас спад. Представляю, как они здесь с Лукашом порезвились. Надо немедленно увезти его в Москву. От Лукаша подальше. Кому, скажи, посмотрят, как на помешанную. Нельзя же доводить дело до абсурда», — думала она. И в то же самое время, несмотря на свое здравое решение быть спокойной и ничему не удивляться, помимо своей воли, не отрываясь, с явным замешательством продолжала следить за происходящим, замечая самые мелкие, казалось бы, ничего не значащие подробности и все больше утрачивая чувство реальности. Лебедь Прошка подходил ближе и ближе, по-стариковски запинаясь искалеченными лапами в спутанной сухой траве. Человек и птица как бы окончательно сливались в нечто целое, единое. Сильно встряхнув головой, Оля отогнала наваждение, и все стало на свои места. Опустившись на траву, Петя достал небольшое пластмассовое блюдечко, плоскую флягу, кусок хлеба, покрошил его в блюдечко, а сверху полил из фляги, и Прошка тотчас в каком-то почти человеческом возбуждении забормотал, вытянул длинную тонкую шею и ловко стал глотать хлеб, высоко вскидывая тяжелый массивный клюв с черным пятном на самом кончике, там, где прорезывались ноздри. Петя добавил еще, и Прошка, теперь уже опустившись на землю, жадно склевал и это. Вслед за тем его длинная шея стала как-то безобразно, беспорядочно извиваться, пока совсем не скрылась в траве. Помня данное обещание ни во что не вмешиваться, Оля стояла молча. Когда ей стало особенно неприятно, она подняла глаза к древним вершинам гор, резко выделявшимся в вечернем небе. И тогда мир с его повседневной суетой отступил, развеялся, и осталась одна предостерегающая, почти пророческая тишина, словно перед началом нового мучительного творения или перед гибелью всего. Это шло время, и черной текущей тьмой несло с собой нечто из неосознанных, немыслимых глубин. Просто она привыкла иметь дело с холодными черепками, с камнем и глиной, с осколками прекрасного мрамора. Все это можно было склеить, пронумеровывать, располагать в определенном, раз и навсегда заведенном порядке. Пожалуй, у нее и с Петей не получилось сразу из-за этого. Она испугалась живой, стремительной, запутанной жизни с ее болью и грязью. Но и то, что сейчас происходит перед ее глазами, — сущее безобразие. «Теперь ты поняла? Прошка-то алкоголик», — сказал Петя и прозаически вздохнул. Курортные юмористы развратили. Какая-то сволочь начала систематически крошить ему хлеба с водкой. Поклевал — ему понравилось. Вот и пошло. Тянулся, а теперь, если долго не дают, кричит, сутками кричит, с души воротит. Только когда по-настоящему пьешь, знаешь, что это за мука, когда хочется выпить. И вот что странно, его пара, лебедуха-то, Машкой звали, никогда к отраве не подходит. Она и сейчас в кустах, вот, видишь, белеет, стоит и ждет, а он привык, поклюет и спит, вот». А Машка дождется, пока люди натешатся и разойдутся, подойдет и стоит рядом, караулит. Ты знаешь, мне часто кажется, что все в этом мире сляпано по одному образцу. Быстро и незаметно темнело, над морем появилась луна, и странная птица все больше становилась похожей на грязный сугроб на траве. «Нашли развлечение здесь. Мне все это очень не нравится. Потом, мне кажется, он все слышит. — понизила она голос, кивая в сторону Прошки. «И понимает. Знаешь, Оля, ты меня прости. У нас счастливый день сегодня, у нас праздник», — сказал Петя. «Может быть, самый большой праздник в жизни, и я стал совершенно сумасшедшим. Может, ты сердишься на меня, но я привел тебя сюда. Почему-то я подумал, что тебе надо его увидеть. Почему человек так разрушителен и жесток? Ну, хорошо. Человек мучает сам себя, мучает, заставляет страдать другого, себе подобного. За это мы и сами казним себя. Сами себя казним и милуем. Я хочу поделиться с тобой всем-всем своим. Знаешь, есть в жизни такое, что мы только смутно и отдаленно чувствуем, и чего совершенно не знаем, не понимаем, и оттого мучаемся. Последнее время я много думал о себе, о тебе, о близких, вообще о людях. Ты так на меня смотришь сейчас?» «Нет, ничего, продолжай», — сказала она. «Просто я вспомнила твои рассказы про Обухова. Я знаю, я ошибся факультетом. Нет ничего интереснее живой жизни», — сказал он. «Я понял это рядом с Обуховым. Рядом с ним начинаешь смотреть иначе и на себя. Вот, пожалуй, главное. Представляешь, сюда ведь приходят позубоскалить. Хоть бы кто-нибудь ужаснулся. Даже дети забавляются, смеются. Что же такое человек и зачем? Зачем он? Я ничего не понимаю, не могу объяснить. А что, если эксперимент не удался? Круг замыкается, атомная бомба — лишь логическая точка, жестокое, безжалостное отсечение». Оля молча слушала. Все, что бы он ни говорил, ни делал сегодня, казалось ей важным, необходимым и единственным. Она слушала и понимала его скорее сердцем. Она могла бы ему ответить, что она счастлива, что любит его и готова пойти за ним куда угодно, что жить стоит именно ради такого дня, и ей нет никакого дела до атомной бомбы, что она любит его, и их любовь сильнее, могущественнее любой придуманной людьми бомбы, что ее дело не думать сейчас о страхах, о несчастьях, о мировых катаклизмах, а нравиться ему, любить его, не отдавать его никому. Пахло югом, пыльной, перегревшейся за день травой, полынью. В воздухе, несмотря на свежий ветер с моря, держался неуловимый запах нечистот, свойственный почти каждому курортному месту, где ощущается недостаток пресной воды. «Ну ладно, пойдем, черт с ним, с Прошкой», — сказал Петя, встряхивая себя на вождение. «Пойдем, а то на грех еще и Лукаш вынырнет. От него-то скоро не отклеишься. Пойдем куда-нибудь подальше. Сегодня на турбазе английский детектив. Потом поужинаем. Правда, в ресторане здесь не очень-то уютно. Народу очень много. Думаю, прорвемся». «Зачем? У нас же полно еды», — сказала Оля, слегка прижимаясь к его плечу. «Мне вообще никуда не хочется. Сутолока, духота, грохот. Давай лучше пойдем к морю. Ты, я и море. А если еще лунные горы? Помнишь, ты хотел в горы? Ведь ничего лучше не придумаешь. Ничего лучше нет. Пойдем», — согласился он, тотчас пружинисто вскакивая с сухой жесткой земли и помогая встать Оле. «Ты умница», — добавил он, обнимая ее и целуя раз и второй. Оля увидела через его плечо появившуюся из тени кустов старуху Настю, обходившую свое хозяйство, тотчас при виде привычной для прибрежного ночного парка парочки, подавшуюся назад в кусты и сразу растворившуюся в них. Петя, не отпуская девушку, скользя по ее телу ладонями, как бы заново узнавая его, внезапно опустился на колени, прижался лицом к ее ногам и стал целовать их беспорядочно и жарко.